«Это феноменально», — говорил он, — «феноменально». Нахмуренные брови противоречили и восторгу, звучащему в голосе, и высокой оценке деяния, но что ни говори, а это и ему, Владимиру Цареву, нокаут. Значит, его положение, его связи, извините, ничто. Будь Вовочка только себе любец, он бы задумался, брать или не брать такого ловкача в одну упряжку. Но он был человек мудрый и понимал, такого именно и надо. Этот не будет мешать ему там, где мешает крупеня. Ему это просто неинтересно, но он даст газете то, чего крупеня, даже родившись заново, дать не сумеет. «Такой человек в наше время — клад», — подвел итог Вовочка. Олег и Крупеня молчали. Олег потому, что реальная возможность уехать потрясла его, и сейчас он думал, как это все будет, правильно ли это, и не трус ли он просто-напросто, если отбросить всю соблазнительность командировки. Крупеня же думал, что почти все бумаги, которые до сих пор отсылались по инстанциям, писал он. И звонил он туда несчитанное количество раз. И подружился на этом деле с милейшим Антоном Павловичем, потому что как будешь другим, если у тебя такое имя и отчество? И милейший Антон Павлович показал ему бесполезность новых попыток в этом деле. «Не время, не время, не время», — мурлыкал он в трубку. «Когда это было?» «Всего месяц назад». Крупеня почувствовал себя старым и больным. И тогда Вовочка посчитал возможным снять напряжение, разулыбался и подарил анекдот. Мальчик спрашивает у отца в зоопарке: «Папа, почему у жирафа такая длинная шея?» «Видишь ли, сынок», — отвечает отец, — «у него голова так далеко отстоит от туловища, что без длинной шеи ему просто не обойтись». Принесли на подпись готовые полосы. «Тебе никто этого не скажет. Никто!» — резко сказала Светка. — Ты из тех, кому говорят только комплименты, а в этой ситуации все будут сравнивать тебя и Тасю и понимающе разводить руками. — Светуля, ради бога, я не меньше тебя. Да знаю, мучаешься, терзаешься, ты же порядочная, ты хорошая. Сколько иронии! Не нужен он тебе, вот о чем ты не подумала. Отогреешься, отдохнешь и увидишь, что он — человек, с которым тебе неинтересно. С ним интересно, Светка. Да перестань ты цепляться к последнему слову и на него отвечать. Ты пойми главное, что я хочу тебе сказать. Я знала, что ты ханжа. Совсем я не ханжа, — закричала Светка. Если б ты знала, как часто мне хочется прописать людям любовное приключение как лекарство. Сколько дистоников, неврастенников это спасло бы! Как надо сорокалетней женщине плюнуть на немытые тарелки, на неглаженное белье, на неприятности по работе и сбегать на свидание к чужому мужу? Сразу два исцеления, спасение от двух бессонниц. Ну вот и прописывай. И буду. Все прекрасно, Мариша, что делает личность здоровой, смелой, уверенной в себе. Что толку от верности, если никому от нее нет радости? Но ведь у тебя другой, противоположный случай. Тебе на минуту стало хорошо, а потом вам всем будет плохо, очень плохо. Но как ты этого не понимаешь? Будет хоть что вспомнить, и мне, и ему. Не поясничай, ты так не думаешь. Мариш, прости меня, но если я тебе не скажу, тебе никто не скажет правды. Кроме меня самой, Светка, а я себе еще и не то говорю. Ну, слава богу, должна же ты носить в себе противоядие от всеобщего обожания. И они замолчали. Мариша закрыла глаза. Пусть Светка считает, что только она все понимает. В 25 лет это нормально. Вот даже любовь хочет ввести в арсенал медикаментов. Откуда ей знать, дурочки, что любовь для израненной души в такой же степени бальзам, как и яд? Все сожжено, и уже нет вчерашних, позавчерашних вкусов и представлений, и самым главным, самым важным становится человек, который сумел пробиться к тебе сквозь твою собственную немоту, глухоту, неподвижность. Ах, он не камильфо, и слава богу! не так воспитан, еще лучше. Он и не физик, и не лирик.